Он ловко влез на забор, а затем бесшумно спрыгнул на мусорный ящик. Спуститься с него на землю уже не составляло труда. Ночной визитер хорошо знал этот дом и двор. Он уже побывал тут и все тщательно разведал. Знал, что постоянного дворника здесь не держат, что на ночь калитку запирают, и у всех жильцов есть ключи. Известным было также, что у жилички с третьего этажа сегодня была большая стирка. Поэтому он решил наведаться на чердак и посмотреть, как выглядит это белье, есть ли расчет связывать его в узел, а потом тащить тяжелую ношу той же дорогой с препятствиями. Вор знал, что чердак запирается на висячий замок, огромный и кажущийся очень надежным. Знал он также, что замки эти изделия скорее топорных дел мастеров, нежели слесарного искусства. Можно без труда открыть согнутым куском железного прута. Именно такой инструмент лежал у него в кармане. Оказавшись во дворе, охотник за чужим бельем заметил, что не все еще спят. Во флигеле в окне первого этажа горел свет. Вор подкрался к окну и заглянул внутрь. В узенький просвет между неплотно задернутыми занавесками видна была часть комнаты, стол и сидевший за ним мужчина. Перед мужчиной стояла пустая тарелка и стопка. В комнате находился еще один мужчина. Вор слышал голос и шаги этого человека, но его самого не видел. Форточка в верхней части окна была открыта, из комнаты доносились возбужденные голоса. «Я же тебе сказал, что сейчас у меня нет. Придется подождать. Я и так слишком долго жду. Дело осложнилось. Ты же сам знаешь. Это меня не касается. Был уговор. Я делаю свое и получаю». «Получил уже. Что я получил? Ты мне крохи сунул, а сам загребешь все? Думаешь, фраера нашел? Доплати». «Доплачу, я ведь не отказываюсь. Но надо же иметь из чего. Из пустого не нальешь. Буду иметь, я, получишь и ты. Если у тебя нет, то возьми с дела». «Послушай, голова уже лысеет, а рассуждаешь, как ребенок. Как я могу взять из дела? Что оно, уже мое? Подожди еще, немного осталось». «Твои комбинации — твоя забота. Я свое сделал, и ты заплати мне. Но если нет, сам знаешь, найдутся такие, которые хорошо заплатят и тебе, и мне. Надо думать, понимаешь, о чем я говорю». «Угрожаешь? Не дури». «Я не угрожаю». Сидящий за столом несколько сбавил тон. «Но зачем нам ссориться?» Расхаживающий по комнате, видно, хотел прекратить перебранку. «Наберись терпения, деньги будут. Я сейчас только этим и занят». «Когда?» «Точно сказать не могу. Это зависит от многого. Мне и самому не терпится. Думаю, это тебе доказывать не нужно. Может, через месяц, может, через два». «Дела-то неважные. Мне деньги сейчас нужны. До зареза нужны. Ждать у моря погоды, ждать, когда ваша графская милость соизволит объедки со стола бросить. Нет уж. Когда затевают такое дело, надо быть готовым платить и иметь наличные. Дело для того и затевало, чтобы иметь деньги. И я буду их иметь. Тебе это известно. Все это треп один. Хватит уже. Выкладывай. Сейчас, да сейчас. 10 тысяч, как говорил. Мне они нужны сегодня». «Да пойми же ты, нет у меня денег. Постараюсь отдать через неделю. Сегодня». «Ну и упрямый ты. Не был бы таким, не взял бы ты меня на такое дело. Слушай, есть у меня с собой 4 тысячи. Не мои, из кассы фирмы. Ладно, дам тебе их, а через неделю остальные. Больше у меня нет, правду говорю». «Говорил, что нет ни гроша, а тут вдруг 4 тысячи нашлись», — торжествовал человек у стола. «Повторяю тебе, не мои деньги. Завтра утром я должен на них купить товар для фирмы. А мне-то что за дело?» «Ладно, давай 4. Но попробуй только через неделю не отдать остальные. Опять ты за свое. Ну, ты меня ведь знаешь. Еще никому не удавалось сделать из меня фраера. А я многим хвосты укоротил. Получишь ты свои 6 тысяч. А сейчас бери 4. Вор увидел, как рука второго протянула пачку банкнотов.